отцом или несмышленым ребенком. Он знает, что никогда даже не подступится к его постижению, но понимает, что город этот стоит больше, чем все его боги и вера, которой он присягал, и все до единого болота его Германии. Дрогтулф бросает своих и идет сражаться за Равенну. Он умирает, и на его могильной плите выбивают слова, которых он бы, наверное, не понял. «Нас возлюбив, презрел родных по крови, отчизною своей назвал Равенну». Он не был предателем. Предатели не вдохновляют на проникновенные эпитафии. Он пережил озарение. Он обратился в иную веру. Через несколько поколений те самые лангобарды, что винили перебежчика, поступили как он, стали итальянцами, ломбардцами, и, может быть, даже один из его родичей по крови, Альдигер, положил начало роду, который позднее дал жизнь Алигьери. Множество догадок можно строить, основываясь на поступке Дрогтулфта. Моя самая скромная, и даже если она не столь достоверна, как факт, то вполне достоверна, как символ. История воина, прочитанная у Крочи, подействовала на меня необычайно. Было такое ощущение, словно я странным образом почерпнул из нее кое-что, касавшееся меня лично. Мелькнула мысль о монгольских всадниках, собиравшихся превратить Китай в бескрайние пастбища, и состарившихся в городах, которые некогда они намеревались разрушить. Однако не это искал я в памяти и нашел, в конце концов. То был рассказ, слышанный от моей бабки, англичанки, ныне покойной. В 1872 году дед мой Борхес был начальником на северных и западных границах провинции Буэнос-Айрес и Сур-де-Санта-Фе. Комендатура размещалась в Хунине. За Хунином, на расстоянии 4 или 5 лиг друг от друга, шла цепь укреплений. А за ними лежало то, что тогда называлось пампой и внутренней землей. Однажды в шутку бабка подивилась своей участи, как ее, англичанку, занесло сюда на край света, но в ответ услышала, что она тут не единственная. И несколько месяцев спустя ей показали девушку-индианку, которая медленно шла через площадь. На индианке были 2 яркие шали, ноги ее были босы, а волосы висели светлыми прядями. Солдат позвал девушку, сказав, что с ней хочет поговорить другая англичанка. Та согласилась и вошла в комендатуру без страха, но не без опаски. На ее медно-красном, грубо размалеванном лице блекло голубели глаза того самого цвета, который англичане называют серым. Тело женщины было легким, как у оленя, а руки крепкими и костистыми. Она пришла из пустыни, из внутренней земли, и все ей было тут мало, и двери, и стены, и мебель. Быть может, обе женщины на мгновение почувствовали себя сестрами здесь, в этой немыслимой стране, так далеко от их любимого острова. Начала разговор моя бабка, задав какой-то вопрос. Женщина отвечала с трудом, подыскивая слова и повторяя их, будто удивляясь давно забытому старинному вкусу. 15 лет, наверное, не говорила она на родном языке, и вернуться к нему оказалось непросто. Она сказала, что родом из Йоркшира, что ее родители эмигрировали в Буэнос-Айрес, и она потеряла их во время набега, что ее индейцы увели с собой, и теперь она жена вожака, очень отважного, и что она родила ему 2 детей. Она говорила на примитивном английском языке, пересыпая свой рассказ арауканскими или местными из пампы словами, и в них проглядывала суровая и дикая жизнь.